Урок 127. На странице Реш Ламет Гимель. Текст Эц Хаим от Далет. Кли Гаисод Нааса Мина Ницуцин Шинафлу Мяка Таор Габа Дерех Ахорав Баришима. Кли Исода стала, то есть возникла, дословно сделалось, из искр, которые упали от удара света, который пришел через Ахора, через Ахораим, через заднюю сторону, в Решимо. Точка. Ватагинасу, Мирешима Гамаира Мирахок, а коронки Тагин сделались. Были сделаны из решимо, которое светит издалека. От далет угашала есода ниях решимо бимыкому. Угашибаор ло дерахахорав гика базе решимо винафлу мимену ницуцин винасу мигем бахинат кли шаля есод. Вазото гаришимо гая миир беклі зе мирахок. Вело нехнас бетохо вегусот атагин. От далет четвертый. А когда поднялся Исот, он оставил гаришимо на своем месте, в своем месте дословно. А когда пришел его свет через Ахораим, через заднюю сторону, ударил в это решимо, и упали от него искры, и сделались из них этот аспект килим, а этот аспект кли, есода. И тогда то решимо светило в это кли издалека, и не вошло в него. И это суть коронок. Тагин. Орпними. Правая колонка. Ссылка буквы. Нет, извиняюсь. Ссылка буквы ВАВ. Это будет у нас, извиняюсь, левая колонка. Видишь, как надо быть очень аккуратным. У нас здесь две внутренние ссылки. ВАВ и Зайн, да, в этом оте. То есть ор пними, левая колонка, ссылка буквы ВАВ. Гайну. Лейт паштут бет. Габа лахар микен. Шеликает парцов абдеак, аваль клига есот шелякудим, шебакан гунаса миора ав, анишар лемата харисталькут, дейт паштут алев каналь бадибора самух. Здесь как будто одного слова, как будто не хватает одного слова. Гайну, то есть, сразу идет. Там, по-моему, не хватает слова, я бы добавил «кли». Из того, что я далее здесь прочитал в этом предложении. Всегда смотри на контекст. Я бы добавил еще слово «кли», то есть «кли» для распространения, для второго распространения, которое пришло после того, что это называется, что оно называется Парцов Аба Адама Кадмона. Но кли есода акудим, что здесь, оно стало, сделалось из толстого света, который остался внизу после исторжения первого распространения, как сказано выше в сопряженном высказывании. Внутренняя ссылка Зайн. Аян гейтев ле эл бдеврей гарав хелек далет перек гимель от тет. Убаор пними от пет ше нигбаэрсе баорах. Он дает ссылку, где это читать. Аян читай, хорошо читай, выше. В словах Рава, четвертой части Тес, перек третий, от девятый. И в Орпними, ота восьмидесятого, который это расширенно объясняет. Веда. Кеакарше нифсак газиву бекли гаильон. Вела мимайлу, ашер аз нифсак. Гамкен, гарата зивук мекли гатахтон бахехрах. Хинай аз немцаим гам, аницуцин шоярду лишам. Шамиткабин, миткабин. Валькен, ихула шуваришима шагейта мимайлекли. Лахзору литлабеш бекли кватхила. И знай, что после того, как прекратился зивуг в кли, высшем кли, и поднялся выше его, что тогда прекратилось также свечение зивуга из низшего кли с необходимостью. Так вот, тогда получается, что также и искры, которые опустились туда, что они угасли. И поэтому решимо, которое было над кли, может снова вернуться и одеться в кли, как в начале. Ваим кользе, отаге араме рахок, шеникрет тагин, ло паска микли, следующая страница, правая колонка орпними, гам лахар зе, мишум ше эйн гаэдер парухани кануда, басот миолам ло заза шхина вихуле. Возвращаемся на нашу страницу. Ваим кользе, и тем не менее, то свечение, я на иврите, это будет женского рода, эра. Я перевожу так по-русски. Но то свечение, и то свечение издалека, что называется тагин, коронки, лопаска, оно не прекратилось, не прерывалось, не прекращалось от кли. Так трудно сказать по-русски, не очень, да, хорошо, но оно не прекращалось от кли. Не прекращало, можем сказать так, не прекращало поступать. Ну, здесь не прекращалось от кли, понятно. Также не прекращалось от кли, также и после этого. Так как нет исчезновения в духовном, как известно. В сути стиха есть такой стих. Мюлам никогда не передвинется шхина и так далее. Страница Реш Ламет Далет. От Гей. Текст Эцхаим. Гимель Авханот Баэсера Сферот. двоеточие. Кетер, вышара сферот, умалхут. Очень-очень тонко, что он нам сейчас дает. Все, больше ничего не надо. Вот этот текст, вот этот тест, все здесь есть, пожалуйста, никаких вопросов, никакие могут быть вопросы кому-то еще. Незачем никому отвечать, потому что все здесь есть. Все размазывание получится только. Различие совсем другое дело. Три развлечения есть в десяти сферах. Кетер и остальные сферы, и Малхут. Видишь как? Кетер, остальные сферы и отдельно Малхут. Кетер и Ниах решима велокли. Кетер оставляет решимо, но не кли. Шара сферот и ниху решимот векили. Остальные сферот оставляют решимот и килим. А Малхут оставляет кли, но не решимо. Очень-очень тонко. Смотри, что нам здесь, что мы учим. Это все еще, где мы учим, это все еще настолько высоко, это все еще мир Акудим, и мы уже видим те признаки Кетера, которые также и проявятся и в явлении Ишу. Ишу, он говорит, Кетер оставляет решимо, но не кли. От гей. Вехен асу коле сферот хуц викетер. Шегинеха решимо лицорога хохма. Авеллоса абхинат кли. Лефише бешлома шара сферот балутам лемала ад едей ака. Бемашу лемала мехам. Вака шеле решимо. А я не насет бехината килим. Аха кетер лоеш ми. Шаяха баришимо шило барьято. Шаяке баришимо шило балато. Барьято. Лахен лонигмара дайна кли шило. Глубина прямо потрясающая. И также сделали остальные сферот, за исключением Кетера, который оставил решимо для хохмы, ради хохмы. Но не сделал аспекта кли, так как, конечно же, остальные сферот при их подъеме вверх посредством удара в то, что выше их. И удар решимо. Было, а я на сет, были сделаны, было сделано аспект, было сделаны аспекты килим. Был сделан аспект килим, точнее. Смотри внимательно. Аха кетер, но кетер, нет никого, кто бы ударил в его решимо сверху. Кто бы ударил в его решимо при его подъеме. Поэтому и его кли еще не завершилось, то есть еще не полностью завершилось, не завершилось. Арей, кига кетер гениях решимо, вело кли, и вот кетер оставил решимо, но не кли. Вышара сферот гениху решимо, вы кли, вау малху гениях, кли, вело решимо. Иногда я автоматически делаю, как сказать, в глагол ставлю в тот род, который соответствует существительному. А у него не всегда так. И поэтому иногда тоже я как бы задерживаю дыхание. Надо по-русски надо, по-русскому надо там менять и как-то рода по сравнению род и существительных, и глагола. А на иврите это совсем по-другому. Вагарей, и получается, смотри, как получается. Вышара сферот, а остальные сферот оставили решимо и кли. А Малхут, гениях, смотри, он говорит, гениях оставил. Малхут это женского рода, да? А оставил, гениха надо было сказать. Но он знает, почему он так делает. Но... А по грамматически это не так. Но Малхут, а Малхут оставила кли, но не решимо. От хет ор пними, внутренняя ссылка хет, правая колонка, пируш. Шота решима наста лифхинат кли шоля захар ты ора хохма. Ба кетер тит паштут бет аникра. Аб деак. Восьмой от, я внутренний, внутренняя ссылка. Не от, мы говорим, а внутренняя ссылка хет. Пояснение, что то решимо стало аспектом кли мужского света хохмы. В кетере второго распространения, которое называется Аб Адама Кадмона. Везе шомер арав микетер шихиния харишимо лицорога хохма, а валуа сабхин откли, это то, что говорит рав, цитирует, от кетера, из кетера, что оставил решимо ради хохмы. Но не сделал аспекта кли. Кломар, шоло асабхинат кли лицорога некива, шель ора хохма. Бекли декетер шель итпаштут бет кмоши готов бесаму. То есть, что он не сделал аспекта кли для, или ради, для нуквы света хохма в кли кетера, второго распространения, как сказано в сопряженном высказывании. Здесь у нас есть от, в этом нашем оте у нас есть внутренние ссылки по ссылку мем. Так вот всегда проглядывай так. От, который ты чем занимаешься, каким ты занимаешься. И вот смотри все эти ссылки, что ты видел, докуда идешь, откуда у нас мы можем заниматься этим котом, какие ссылки есть внутренние. Внутренняя ссылка тет квар катав гарав лээль. Шаэцем пхината килим да кудим насу миора авши нишар, а нишар миор исталькут гуфо аенш, гуфо аенша. Ссылка девятая. Уже писал Рав выше, что сам аспект килим акудим сделались из толстого света, который остался от самого света исторжения. Читай там. Видишь, смотри, там стоит гуфо. Гуфо – это его тело, дословно. А ну, часто, да, смотреть, переводится как самого, сам. То же самое, как и во второй строчке в этом животе. Ше эцем, что само. Эцем – это действительно будет само. Или сама, или само. эцем. А гуфо это тоже переводится таким же образом. Омизета вин. Шайнкан амедубар микли декетер гуфо. Эла акаванаи. Аль акилин дейт паштут бет габаалэ ахаристар кутшер. Аташер ешам. Микли декетер пхинат сахару пхината некива. А из этого ты поймешь, что здесь разговор не идет о кли кетера, самого кли кетера. Но смысл здесь в том, но говорится здесь о каванаге, то есть смысл здесь идет о килим второго распространения. По-русски не говорим так. О, но так это на святом языке. Которое пришло после исторжения теперешнего. Что есть там в кли кетера аспект мужское и аспект женского. Вехен беклиды хохма убина в исоду малхут. Маша умерара в лекатан. Лекаман, извиняюсь. И также в кли хохмы и бины и исода и малхут. Как говорит Рав. Далее. Следующий абзац. Вегиней акирим шеле захарим мишам. Насу мина решимот анишарот бекилим да кудим. И вот килим мужские, что там, оттуда, лучше сказать, сделались от решимот, которые остались в килим акудим. Вакилим шеле накивот насу миганицуцин ганофлим. Миорхозера юрет литоха килим де акудим. Шабакан кмоше умера, кмоше готов шамба деврей арав. А килим женские сделались от искр, которые упали от обратного света, спускающегося вовнутрь килим акудим, что здесь, как сказано там, в словах Рава. Следующий абзац. Весеамро. Ашеракетер гиньях решимо лицорега хохма де гайну. Хакли шеле захар де ора хохма шебе кли де кетер де итпаштут бет. И это что он говорит, Ари? Что кетер оставил решимо для нужд, дословно, вот, хорошо бы этот вот лицорег это для нужд хохмы. Я говорил, ради, тоже все это хорошо, но более еще ближе это будет. Для нужд хохмы. То есть, кли мужского света хохмы, что в кли кетера второго распространения. А вольной левая колонка, аса пхинат кли перушлы цорога накива шер шам. Может, году в Лакамой, Бадибура, Самуха. Но не сделал аспекта кли, то есть для нужд женского, что там, как говорится, ниже в сопряженном высказывании. Внутренняя ссылка Юд. Кломар, алидей зивук дака бифхина Ашер лемала мига кли шанитрокен мига ор. Немшах вайорет а орхозер ли кли шанитрокен де гайну. Ахар шанисталек а ор ми кли малхут шигу мишум шанистакех амасах. Непхина далет непхина гимель шиги есод. Винаса зивук бы кли шель есод. Гиней аза. Йорет орхозер мигарат зивук газо эль амалхут шунитрокна мигаор. Кломар, то есть посредством зивуга, ударного зивуга, в аспект, который выше кли, которое опустошилось от света, притягивается и опускается обратный свет к кли, которое опустошилось. То есть после того, как исторгся свет из кли Малхут, что это из-за того, что утончился масах от четвертой стадии к третьей стадии, что это есод, и сделался зивук в кли есода. Так вот тогда опускается обратный свет от свечения этого зивуга к Малхут, которая опустошена от света. Визеамро. Альдей Хакаа бемаше лемала мегем на нимшах, а орхозер лекли. И это, что он сказал, Ариф, цитирует, посредством удара в то, что выше их, притянулся обратный свет к кли. Ссылка буквы Каф. Аришима шанишарабы кли шанитрокен. Маке, мака, будет лучше сказать, женского рода. Мака баор хозеру гайоред ле клишело. Мешом шагу гафахи ле ор хозер гайоред. Канеймарла эль. Вальдейака зо нольду венифрашу ницуци меорхозер гайоред венафлиим ле тох. Хакли шанитрокен умит ницуцин галалу насу хакили. Решимо, которое осталось в клее, которое опустошилось, ударяет в свет, в обратный свет, который опускается к его клее, так как он противоположный обратному свету, опускающемуся обратному свету, как сказано выше. И благодаря или посредством этого удара были рождены или возникли и отделились искры от опускающегося обратного света и опустились вовнутрь кли, которая опустошилась. А из этих искр сделались килим. И из этих искр были сделаны килим. Ссылка буквы Ламы. Айну хакилим. Лецора хакилим шалит паштут бет. Аваля килим де акудим. Дейт паштут алев. Насу миора ав. Канал бедеврея рав. Перек бет от юд. То есть килим для нужд килим второго распространения. Но килим акудим первого распространения были сделаны из толстого света, как сказано в словах Рава, второй перек от Юды. Ссылка, внутренняя ссылка, мем. Кибегегия амасах лиздакакут агмура кивхината маациль. Гиней асквар пасак кохове эйнбо от шум зивук дака. Шойорид орхозер бекли декетер, ахар шанитрокен миа ор, лахэн ло нигмар адаин бихината клишело, Кейн шам ни цуцин, меор хозер, а юрет камуар. Ибо когда масах достигает полного утоньшения, как становится как аспект маацида, так вот, тогда уже исчерпана его сила. И нет в нем больше абсолютно никакого ударного зивуга, который бы опустил обратный свет в кли кетера после его опустошения от света. Лахаэн, он цитирует Ари, поэтому не было завершено еще аспект его, не был завершен еще его аспект кли. Ибо нет там искр от опускающегося обратного света, как объяснено. Следующий от, я смотрю, от Вава. Очень большое объяснение у него. Ну, еще попробуем немножко, пойдем сколько сможем. Следующая страница Реш Ламет Гей. Текст самого Эц Хаим. От Вава. Ахар коль агисталькут хазру гаворот лемекомам дегайну бапарсуф абдеак хуц миора кетер. Вазнаса битуш миришима декетер ваора хохма зебазе вияцу бет килин. Эхад лекетер ваехад лехохма. Шегу сод захар ванекива варош абдеак. И вот все, что мы учим, когда ты слышишь про кетер, всегда будь очень внимательным. Ибо весь смысл всего тез, всего, всей этой мудрости, которую мы изучаем, это чтобы она тебе дала, чтобы она тебе способствовала тому, чтобы ты получил спасение для твоей души. Понятно, а спасение у нас приходит через кетер. Поэтому всегда обращай особенное внимание на кетер. Ахар коль из аистаркут. После всего исторжения возвратились цвета на свои места, к своим местам дословно. То есть в парцов Аб, Адам, Деак. За исключением света кетера. И тогда произошло соударение, удар решима кетера, и от решимо кетера и света хохм, этого света хох и света хохмы одно один другой одно в другое, и вышли, появились двое килим. Одно для кетера и одно для хохмы. И это суть мужское и женское в голове парцуфа Аба Адама Кадмона. От вам. Понятно? То есть все изучение должно быть не техническое. Кажется все, что это как будто бы техническое. И почему это кажется? Потому что во всем мы видим здесь полнейшую закономерность причины и следственной, причинно-следственная связь. Полнейшая. Поэтому все кажется как в математике. Но на заднем плане, в глубине себя, ты должен всегда иметь это, как сказать, вот эту цель твоей учебы, чтобы она была все время у тебя, внутри тебя, во вторых, твоих, перед глазами, внутренними твоими глазами. Ради чего я это изучаю? И что это мне дает? А дает это не меньше, не больше, чем спасение, приводит к спасению твоей души. Я повторяюсь, потому что вот невозможно здесь иначе учить, иначе нет, не будет никакого смысла в этом. Понятно? Поэтому каждый раз ты должен связать себя с этим материалом таким образом, чтобы получить свою порцию спасения. Амна Махар Кабалат Эйлу Хасферот Мина Маациль Хазру Лимекомам. Следующее, через, идем дальше в тексте. Хуц Мина Кетер Канал Вас Кли Шеля Кетер Лунаса Рак вахазара, кика шахазра, хохма в них наса бо, азхика ора хохма баришимо шагиньях бо, хакетер бимукомо. Возвращаемся в нашу страницу. Однако, после их получения сферот от Маациля, очень странная конструкция такая. Однако после получения этих сферот от Маациля снова, когда они возвратились к свои, на свои места, после их возвращения на свои места, за исключением Кетера, как сказано выше, тогда кли Кетера было сделано только, сделалось только при возвращении, ибо когда возвратилась хохма и вошла в него, тогда ударил свет хохмы в решимо, которое оставило, осталось в нем, которое оставил в нем кетер на своем месте. Ваю эйлога каот кфулот шелефи ширишимо шеля кетер лихьото пхина юна мина хохма лахенгу мака лахенгу маке бхохма умоци ницуцин вегама хохма бихьота ба ата милимала венемца умелет аля ришимо вегу каво мимену Лахен хика табришимовы отси лицуци на хари. И эти удары были двойными, что в соответствии с решимо кетера, так как оно более высокий аспект, чем хохма, поэтому он, кетер, то есть он ударяет в хохму и выводит искры. И также хохма, так как она пришла теперь свыше, и получается, что она стоит над решимо. И оно выше его. Я выше кетера. Лахен хиката, поэтому он ударил теперь в решимо и вывел другие искры. И от удара выходят искры. Лахен асуата бет килим, Эхад ли решимо шеля кетер, ве эхад ли хохмаши ба? Ба ата. И поэтому сделались теперь два келим. Два келим, двое келим и два келим. Одно для решимо кетера и одно для хохмы, которое пришло теперь. Которая пришла теперь. Хохма женского рода, видишь, а которое пришло, пришло мужского рода, видишь. Надо очень аккуратно с этим. Часто бывают такие несовпадения, несоответствия. И он знает, почему дело. Он хорошо грамматику, безусловно, знал превосходно. Уквар хэрахну вазеба макома хэр. Эх шиеш бакетер захар венекива. Вегема эйлу габет ши захарну по шема решимова хохма. И мы уже расширенно говорили об этом в другом месте. Как это получается, как это так, что есть в кетере мужское и женское. И они, вот эти мужское и женское, эти мужское и женское, они те, эти две, которые мы упоминаем здесь. Что это... что они решимо и хохма. Так, здесь у нас очень много внутренних ссылок. Возвращаемся сначала на предыдущую страницу Реш Ламед Гей. И у нас, видим, ссылка Нун. И посмотрим дальше, какая последняя. От Нун до Реш. Вот это наши ссылки этого ота, чтобы нам не запутаться. Страница Реш Ламед Гей. Ор Пними. Правая колонка. Внутренняя ссылка Нун. 50-е. Вы церхим лагавин мы от. Инян кабалазо. Шикиблу гасферот мигамаациль. Ахар ариятан. Элав. Шомера Равка. И вот здесь он выясняет. Вот это первое предложение, что я немножко так мне было тяжело это перевести. Вот он немножко это поясняет. Смотри. У Црихим Лавин. И необходимо понять очень хорошо аспект этого получения. Что получили сферот от источника. После их поднятия к нему. О чем говорит здесь Рав? То есть, тогда мы еще нам будет уточним еще чуть-чуть этот перевод первого предложения. Смотри внимательно. Тогда у нас получится так. Однако, после получения этих сферот от Маациля, возвратились они на свои места, за исключением Кетера. Вот так примерно, я думаю, что будет правильно на основании того, что мы сейчас читали здесь. Вайнян, дальше продолжаем Орпними, второе предложение, внутренние ссылки Нун. Вайнян тави нахаршит и да, иньян и сталькут, а эсэр сферот де гуфа валиятан лемаациль аль бурьяв. И вот этот аспект ты поймешь после того, как будешь знать аспект исторжения 10 сферот тела и их поднятия к Маацилю очень ясно. То есть будешь, поймешь ясно, но у нас стоит это в конце предложения. С большой ясностью. Выда. Шоколь за ним шах выкашу рак баор амалхут. Шапирушо Гамасах Ваорху Зершива Малхут. Шарей ор ахер эйн ба малхут. Кей намы капелет шум ор яшар де олам кануда. Тонкие, тонкие вещи. И знай, что все это притягивается и связывается только в свете малхут. Что это означает? Масах и обратный свет, что в малхуте. Что вот другого света нет в малхуте, ибо она не получает абсолютно никакого прямого света, как известно. Улфихах коль хаор шиба ху рака ор хосер, аним шахари де зивук дака бахем ба масах шиба. И поэтому весь ее свет, он только обратный свет, который притягивается посредством ударного зивуга в ее масах. Баофен. Шавию депхина далет и хакли шеле малхут. Ва масах амеакев аль орельон. Милы гитл пашет лавию депхина далет и маор хозер гауле бесибато. Нех шавим лаор шель амалхут. А поэтому, баофен, таким образом, что авиют четвертой стадии – это кли малхута, а масах, который удерживает высший свет от распространения к авиюту четвертой стадии с обратным светом, который поднимается по его причине, считаются светом Малхут. Следующий абзац. Улуфизе статави нашер икар иньян альйот гаурот лагамаациль гу кашур ба альят авалхут билва. И поэтому ты поймешь, что суть аспекта поднятие светов к Маацилю связан с поднятием Малхут, только Малхут, только с поднятием Малхут. Киола, киоле пирушо мизакек умешаве цурато лаэльон шаша шваат ацура лаэльон. Мы в ее умехабро бельонка, ну да. Ибо поднимается, что значит слово понятие поднимается, означает, утоньшается и приводит себя, приводит свое свойство в соответствие, то есть в равенство дословно, в соответствие с высшим, что соответствие по свойствам с высшим приводит его и связывает его высшим, как известно. Виней эйниньян гиздакакут авиют ногегет эла бамалхут шиеш ба авиют машенькен вот это свирот решено. Шейнбаен от бхинат кли клаль. Вынахшавот кан раклы ор гамур. Эх, и такен ломар баген индиан издакут авиют. Потрясающе, как он сейчас нам, она нам объясняет. И вот аспект утоньшение авиюта, он имеет место ведь только в Малхуте, что есть в ней авиют, в противоположность девяти высших сферот, что нет в них еще аспекта, совершенно нет аспекта кли. И они считаются здесь только как полным светом. Как же возможно сказать в них дословно, как же можно применить к ним аспект утоньшения авиюта? Элавадайши нянгалья ваиздакут неймар ракба малхут билват, он поясняет, но, конечно же, что аспект подъема и утоньшения, что сказано, как сказано, неймар, извиняюсь, но, еще повторяю, но, конечно же, что аспект подъема и утоньшения сказано только о Малхуте, только в, дословно в Малхуте. То есть это имеет место только в Малхут. В Эйна Каванайла Клишаля Малхут. Киакилим Эйнам издакаким Леулам Минавиютам. Элаха Каванаги Аламасах Амитукан Беклига Малхут. Еще раз это нам повторяет, что это только Малхут. Разговор идет о Малхут, которая утоньшается и поднимается по этим сферотам. Вейна Кавана и не имеет это отношение к Кли. Вейна Кавана Аль Кли Шель Малхут. Это не подразумевает Кли Малхут. Ибо Келим не... Ибо Келим никогда не утоньшаются от своего авиюта, от их авиюта. Но смысл в том, что Масах, но это касается Масаха, который установлен в Кли Малхута.